Глава 21. Дела судебные. Диана. Я волновалась. Безумно волновалась, потому что с каждым разом проходить испытания отбора становилось все сложнее. И сейчас даже предположить не могла, что нас ждет. Фантазия королевы казалась неистощимой, будто мы готовимся не стать супругой ее сына, а как минимум завоевать все соседние государства. Для меня, как и обещал папа, доставили новые платья. Надела браслет. Мало ли, вдруг понадобится магия. У Кускусу повязала на шею большой бант, пусть выглядит празднично. Но ней всю дорогу высказывала мне свое недовольство, пока мы не поняли, что вместо того, чтобы отвести нас к королеве, слуга направляется к выходу из дворца. Что за шутки? Мы куда-то едем? Я сразу насторожилась. Одно дело испытание во дворце, но куда нас могут отвезти? Как и ожидала, у ворот выстроился ряд карет. Мы расселись по четверо. К Мелике и Анетте присоединилась рыжеволосая ведьмочка Анжела Каймер. Не лучшая соседка, но и не худшая. Лучше она, чем кто-то из принцесс. Принцессы ехали во второй карете с Фионой. Прекрасная компания, что уж кривить душой. Кто садился в третью карету, я не видела. Наверняка королева Ирион. Может, еще папа? Мне бы очень хотелось ощутить его поддержку во время испытания. За окнами кареты потянулись улочки Бальвиля. «Куда же мы едем?» — встревоженно спрашивала Анетта. «Не все ли равно?» — фыркнула невозмутимая Анжела. «Из восьми королевой станет только одна». «Хотите сказать, вы к этому не стремитесь?» — спросила я. «Если отвечу нет, это будет ложью», — ответила ведьмочка. «Но и не скажу, что мечтаю стать королевой. Лучше положиться на волю богини. Она всегда опекала королевский род, особенно когда речь шла о любви». «Правда?» — оживилась Мелика. «Расскажите, пожалуйста, я ничего об этом не знаю». «Хорошо». Анжела, наверное, чувствовала себя образованнее нас. Но откуда нам знать дворцовые сплетни? Я слышала, если кто-то со стороны пытался нарушить ход отбора, это заканчивалось очень плохо. Вплоть до того, что 200 лет назад одну из девушек обманом исключили из числа финалисток, и знаете что? Победительница погибла, так и не став женой. А король женился на той самой исключенной девушке. Ариан Ильзе. Вспомнилось мне. О чем же просил богиню папа? Почему он так верит в этот оберег? А были еще случаи. Анетта и Мелика превратились в слух. Да, я читала, что однажды богиня сама явилась на финал отбора и предложила свое последнее испытание. Понятное дело, победила самое достойное. Существует поверье, что если королевский род решается на отбор, в число девушек обязательно попадет та, которую король полюбит. Но решаются сейчас редко. Потому что богиня отбирает не только аристократок. И выразительно покосилась на Мелику. Сказано, ведьма. Но подруга будто не заметила. Она вообще была на редкость дружелюбной и никому не желала зла. Поэтому спора не случилось. Лучше жениться по любви на простолюдинке, чем без чувств по политическим соображениям, — заметила я. «Король должен прежде всего думать о стране», — фыркнула Анжела, — «а потом уже о любви». «Бедный Рион. От него все хотят только одного — выгодного брака. Но ведь королева затеяла отбор не для этого. Может, она надеется, что сын встретит ту единственную? Я уже поняла, что и о Рионе, и о Регине люди не знают почти ничего. Они совсем другие, чем говорили в Альцесе. Другие, чем думала я. И если Регину я боялась, то к Риону тянулась. Не знаю, кого для него избрала богиня, но я уже свой выбор сделала». Карета остановилась. Наконец-то. Вот только я не понимала, куда нас привезли, и лишь войдя внутрь, в большой зал с трибунами, поняла. Это здание суда. В эту минуту на возвышении для судей вышла королева Регина. Рион и папа были с ней. Сразу стало легче дышать. «Добрый день, леди!» — — обратилась к нам королева. «Сегодня четверо подсудимых запросили королевского суда, потому что не согласны с приговорами, и мы решили удовлетворить их просьбу. Но вместо моего вмешательства судить будете вы. Разобьетесь на 4 пары, каждая пара получит материалы дела. Затем вы будете присутствовать на слушании и вынесете свой приговор. Единый на 2. И, как вы уже поняли, он будет приведен в исполнение, поэтому будьте внимательны, леди, от вас зависит чужая судьба. Возможно, вы оправдаете преступника или спасете невиновного. Подойдите ко мне и возьмите свитки с заданием. Первая пара — принцесса Донесская и леди Майбрихт». «Эти нарешают». Я внутренне сжалась. Не хватало еще попасть в пару с одной из принцесс. А Ингирда и Фиона тем временем забрали у королевы свиток. «Вторая пара — леди Валейн и принцесса Веросская». Не повезло Анетте. Хотя Ульдина меньше из 3 зол. «Третья пара — Милика и Брен и принцесса Леандосса». Мне досталась ведьмочка. Я украдкой вздохнула. Лучше бы это были Милика и Леонетта, но хоть не одна из принцесс. Свиток у королевы выхватила Анжела. Мне же осталось только присесть в реверансе и последовать за напарницей. Каждую пару отвели в отдельную комнату. Как я поняла, пригласят нас только на слушание. Интересно, сможем ли мы наблюдать, какие приговоры вынесли другие девушки? Или придем только на свое слушание? Анжела тем временем развернула свиток. «Слушается дело Мариты Авген против Лакруса Эвена», — звонко прочитала она. «Марита Авген утверждает, что Лакрус Эвен выгнал ее из дома без видимых причин и не дает видеться с дочерью. Она требует, чтобы ей вернули ребенка, на что лорд Лакрус Эвен отвечает, что Марита Авген изменяла ему, не заботилась о дочери и недостойно заниматься ее воспитанием. Суд постановил оставить девочку с отцом. Марита обратилась к королеве, и теперь нам предстоит решить, с кем жить девочке». У меня сжалось сердце. Наверняка дочь Мариты и Лакруса совсем крошка, а родители уже не могут ее поделить, не понимая, какое счастье, что они вообще есть друг у друга. Сразу пришли воспоминания о моей семье, о том, как мы вместе праздновали важные даты, как мама надевала свои лучшие платья, а у отца сияли глаза, когда он смотрел на нее. Мама любила петь, она всегда пела гостям, и папа говорил, как он гордится, что у него такая жена. Все исчезло в одночасье. Если бы не принц Кейден, я бы тоже погибла, потому что горные твари уничтожили все живое в нашем поместье. Я видела, как погибли родители. Никогда не забуду белое платье мамы, которое стало алым от крови. Отец защищал ее до последнего вздоха. Вместе они умерли. А я осталась. Мне едва исполнилось 8. Спряталась за большим сундуком, но чудище почуяли мой запах, и сундук отлетел, как пушинка. Я закричала, и во все стороны брызнула кровь. На этот раз тех, кто пришел за мной, а потом увидела человека с мечом в руке. Он говорил что-то на ломаном языке, я едва его понимала, затем поднял на руки и понес куда-то, и стал моим отцом. «О чем задумалась?» Анжела помахала перед глазами. «Дело рядовое. Раз суд оставил ребенка с отцом, значит, так и должно быть». «Подожди. Мы еще ничего не знаем об их ситуации». Я углубилась в документы. Свидетели как один называли Мариту гулящей женщиной и нахваливали отца ребенка. Но что-то царапнуло. Титул. Лорд Эвен. И просто Марита Авген. Девочка досталась тому, кто мог больше заплатить. «Что ж, как я и говорила, все ясно». Анжела отодвинула свиток. «Вот именно», — откликнулась я. «Мне тоже ясно. Девочку надо оставить с матерью, а отец пусть видится с дочерью, если захочет». «С ума сошла?» Анжела едва не подпрыгнула на стуле. «С какой-то стати? Ты что, невнимательно читала? Мать — последняя потаскуха. Хочешь, чтобы и дочь пошла по ее стопам?» Хотела ответить, что благородные леди так не выражаются, но смолчала. Вместо этого сказала: «Здесь дело только в том, что лорд взял в жены девушку без титула. А потом любовь прошла, зато дочь осталась. Что может быть проще, выставить жену за порог?» «Даже если так, подумай сама», — фыркнула Анжела. «Что может дать дочери ее безродная мать? А с отцом ее ждут титул и богатство. Глупо лишать ее этого. Не находишь?» В ее словах была доля правды. Наверное, я не пойму, какое решение станет верным, пока не увижу самих родителей. Анжела же готова была настаивать на своем. Я не желала дальше с ней спорить. Поэтому полчаса, которые оставались до начала слушаний, превратились для меня в вечность. Затем за нами пришел мужчина из судейских и проводил обратно в зал заседаний. Мы заняли места судей. 8 кресел за время нашего отсутствия выстроились в ряд. Королевская чета разместилась справа, свидетели слева. Место по центру пока что пустовало. Видимо, оно было отведено для сторон процесса. Королева дала знак, и в зал суда вошла первая пара. «Слушается дело Алеандра Ворберга против Николаса Ворберга», — провозгласил наш недавний провожатый. «В качестве судей вызвали первую пару. Значит ли это, что наше дело будет четвертым?» А Ингирда и Фиона, задрав носы, делали вид, что давно во всем разобрались. Суть дела была не так проста. Братья Алеандр и Николас не могли поделить родительское наследство. Алеандр утверждал, что они должны наследовать в равных частях, а Николас не был с этим согласен, потому что Алеандр уехал из столицы 10 лет назад и вернулся лишь недавно, а все это время о родителях заботился Николас. Первоначальное решение суда было таково, чтобы оставить наследование в равных долях, но Николас обжаловал решение, и теперь братья с пеной у рта обвиняли друг друга. Один, что другой не появлялся у родителей 10 лет, другой, что Николас тоже не был хорошим сыном, а друзья семьи написали Алеандру, что родители перестали быть хозяевами в собственном доме. Свидетели разделились. Одни с пеной у рта говорили, что Николас хороший сын, другие наоборот, встали на сторону Алеандра. А мне казалось, что оба брата темнят и не договаривают. Было в этом деле нечто большее, чем просто спор о наследстве. Но Ингирда и Фиона не стали долго ходить вокруг да около. Они присудили большую часть наследства Николасу, а Алеандру — меньшую. Вторая пара, Анетта и Ульдина Веросская, и вовсе казались растерянными. Дело им досталось замысловатое. Безродный юноша требовал, чтобы один из лордов признал, что приходится ему отцом. Конечно же, лорд не соглашался. По результатам магической экспертизы выходило, что факт отцовства не доказан. Но юноша снова подал заявление, утверждая, что результаты экспертизы куплены, а повторную лорд проходить отказался. Свидетели снова разделились. Как разделились Ульдина и Анетта. Анетта требовала, чтобы лорда обязали пройти повторную экспертизу королевским указом. Ульдина, чтобы юноше запретили беспокоить предполагаемого отца, так как уже вынесен приговор, ты и факт признания ничего не изменит. Мало ли у кого, где бастарды. Конечно, Ульдина сокрушила Анетту своим напором, и в прошении о повторной экспертизе было отказано. Третья пара, Мелика и Карина Леандосса, кажется, сумели договориться. Их случай тоже был непростым и семейным. Две сестры утверждали, что родили детей от одного и того же мужчины. Мужчина сбежал, и провести экспертизу не удалось, но остались его родители, которые готовы были помогать внукам, но требовали разобраться, действительно ли дети таковыми являются. Мелика и Карина долго слушали свидетелей. После часа разбирательств им удалось доказать, что дети и правда от одного мужчины. Бабушка и дедушка выглядели счастливыми. Настал наш черед. Мы с Анжелой переглянулись, а в центр зала уже вышли родители, которые никак не могли поделить дочь. Марита оказалась худой, утомленной женщиной в сером платье, которая даже не смотрела в сторону бывшего мужа. Лорд Эвен, наоборот, лучился самодовольством и был уверен в победе. Пока мы слушали материалы дела, я думала. Думала о том, как рассудить этих двоих. Слова Анжелы заронили сомнения в мое сердце. Может и правда, девочке будет лучше с отцом. Но как же тогда несчастная мать? Она ведь больше никогда не увидит свою дочь. Первым свидетелем стал управляющий особняка лорда Эвена. Дородный мужчина в коричневом сюртуке. Разве он скажет хоть слово против своего хозяина? «Господин Увис, поведайте нам, какие отношения были между лордом Эвеном и его супругой», — потребовал обвинитель. «Непростые», — ответил тот. «Лорд Эвен любил супругу, а она изменяла ему». «Откуда вам это известно?» «Я сам не раз видел, как она тайком ночью уходила из дома. Куда еще, как не к любовнику?» «Рассказали ли вы об этом лорду Эвену?» «Да, конечно. Но он так любил супругу, что не поверил, пока сам не застал ее с другим мужчиной». «Госпожа Авген, так ли это?» Марита молчала. «Почему она молчит?» «Лорд Эвен?» «Это так. Леди!» Обернулся к нам обвинитель. «Лорд Эвен, расскажите об обстоятельствах, когда вы застали жену с посторонним мужчиной», — попросила я. «А что тут рассказывать?» — нахмурился лорд. «Я уехал на охоту, но произошел несчастный случай. Я повредил ногу и неожиданно вернулся в поместье. Прошел в спальню жены, а там они». «В одной постели?» — уточнила я. «Леди!» — вспыхнули щеки лорда. «Нет, конечно. Но жена была в одной сорочке». «А этот господин?» «Он был одет?» «Госпожа Авген, кем вам приходится мужчина, с которым вас застал муж?» — спросила я, и Анжела уже кидала на меня грозные взгляды. «Братом». Опустила она голову. «У нее нет братьев?» — возмутился Эвен. «Я бы знал». «Есть!» — воскликнула Марита. «Но он бежал из тюрьмы, его ищут. Да, он приходил, чтобы попросить меня о помощи, а потом исчез, я его больше не видела». «Лжешь!» «Госпожа Авген, кто может подтвердить ваши слова?» — спросила Анжела. Кажется, она тоже начала что-то понимать. «Никто. Мои родители давно умерли. Но должны быть документы по его делу. Его звали Мич. Мич Авген. Я никогда не изменяла мужу, леди. Но так боялась за Мича. Лорд Эвен немедленно выдал бы его властям. Да, я понимаю, что совершила преступление, но разве можно за это лишать меня дочери?» Марита разрыдалась. Эвен нахмурился. Возможно, он действительно любил эту женщину. И лишь ее неверность заставила его разорвать брак. В руки ткнулся мокрый нос у кускуса. «Я думаю, на данный момент стоит отложить слушание», — сказала я, — «пока не будут проверены документы брата госпожи Авген». «Мы говорим о девочке, а не о брате», — перебила меня Анжела. «Но если никаких измен со стороны госпожи Авген не было, возможно, супруги сами сумеют договориться». «Будь по-твоему», — смирилась Анжела, — «отложить слушание на неделю, до факта восстановления полной картины происшедшего». Стоило нам произнести это, как Марита кинулась к мужу. Мы не слышали, о чем они говорили, но лорд Эвен будто менялся в лице. Может, они действительно сумеют найти выход сами? «Прошу покинуть зал суда всех, кроме сторон судебных процессов», — раздался голос королевы Регины. «Что ж, леди, сегодня вы продемонстрировали нам умение принимать решения, от которых зависит чужая судьба. Поверьте, когда одна из вас станет королевой, ей часто придется это делать, ведь не всем позволено тревожить его величество. Я говорила вам, что принятые вами решения останутся в силе. Но было бы несправедливо, если бы мы поступили именно так. Высший королевский суд провел свое расследование. И сейчас мы узнаем, в чем вы были правы, а в чем ошибались. Что касается тяжбы братьев Ворберг, Нам удалось выяснить, что у Николаса были крайне напряженные отношения с родителями, поэтому они и собирались лишить его наследства. Когда приехал Алеандр, они даже обратились к нотариусу, но ничего оформить не успели, так как Николас их отравил. Приказываю арестовать Николаса Ворберга в зале суда. «Что? Это ложь!» — закричал Николас, но было поздно. Его вывели из зала, а Алеандр закрыл лицо руками. «Касательно второго случая», — продолжала королева. «Вы так и не сумели договориться, леди. Это плохо, потому что вы должны были вместе прийти к истине. Но так и не сделали этого. Мы обязали лорда пройти королевскую экспертизу. Юноша действительно его сын. Да, это ничего не меняет, но для участников процесса значит многое. В третьем случае решение было принято верно. Поздравляю, леди. Что же касается четвертого случая, я поддержу леди Алейнор. Надо дать дополнительное время, чтобы бывшие супруги попытались решить будущее их дочери без груза, лжи и клеветы. А теперь нам пора возвращаться во дворец. О заключительном этапе отбора на этой неделе вам сообщат в ближайшие дни». Королевская семья двинулась к выходу из зала. Впереди Рион, следом за ним королева и папа. Мы замыкали процессию. Я не поняла, когда что-то изменилось. Мы едва переступили порог зала, в лицо пахнул свежий воздух, и вдруг ослепила вспышка заклинания. Я будто со стороны увидела черный сгусток, несущийся в грудь Риону. Взметнулся алый щит. Под ним белый, но гораздо слабее, и золотой. Алую магию я знала. Она принадлежала отцу. Подозревала, что белый — это магия Риона, а золото — его матери. Или наоборот. «Отступайте назад!» Скомандовал отец, закрывая Ориона собой. Завизжали участницы, осознав, что гибель близка, ринулись назад, а я вперед, к отцу. Ему было не справиться сразу со щитом и атакой, а заклинания ударили с новой силой. На этот раз не по королю, а по его страже. «Я удержу щит!» — крикнула Регина. «Атакуй!» Папа кивнул. Красный щит исчез. За ним лопнул и белый, остался золотой. Он разросся, как огромный купол, прикрывая и короля, и нас. Я схватила Риона за руку. Он уже призывал заклинание, чтобы присоединиться к отцу. «Нет!» — крикнула ему на ухо. «Им этого и надо!» И увлекла короля обратно к зданию суда. Он послушался, отступая. А черные сгустки облепили золотой щит. Он трещал, но держался. Прямо из воздуха по ту сторону щита выскочил Гускус. Он радостно оскалился и бросился на врагов. Следом за ним сверкнули алые вспышки боевых заклинаний. Отец не обращал внимания на щит. Он выхватил меч и ринулся в гущу битвы. «Кейден, вернись!» — крикнула королева ему вслед. Но кто ее слушал? Рион скрылся за дверной створкой и принялся плести заклинание. Я же опустила на пол Кускуса, и тот потрусил на помощь отцу. Браслет на руке нагрелся. Да, я не владею магическими формулами, но помочь могу. Сжала руку Риона, переливая в него свою магию. «Спасибо», — пробормотал он, и солнечный водопад обрушился на всех, кто находился за пределами щита. Снова полыхнуло алым. Это папа раскрыл щит, чтобы племянник не лишил его возможности атаковать. Зато черные сполохи зашипели и растаяли. Те из стражников, кто не был ранен, бросились за преступниками. Но почему-то мне казалось, что никого не найдут. Площадь стремительно пустела. «Ваше Величество, вы живы?» — кинулась охрана к королю. «Учитывая, как вы исполняете свой долг, только чудом!» — рыкнул на них Рион и поспешил обратно к матери и дяде. «Я, конечно же, бросилась за ним». Отец как раз спрятал меч и грозно развернулся к королю. «Вам не говорили, что в случае атаки вы должны немедленно покинуть поле боя, а не подставляться под удар, Ваше Величество?» «Но я мог...» «Вы король!» — перебил отец. глава государства, поэтому думать должны не о том, что можете сделать, а о том, как не оставить страну обезглавленной». Рион покраснел, как школяр, и запыхтел, но, видимо, признал правоту дяди. «Кто это мог быть?» — тихо спросила я. «Темный орден, как я и думала». Бледная, но спокойная Регина подошла к нам. «Рион, ты не ранен?» «Нет, матушка», — ответил король. «Я в порядке». «А вот твоему батюшке не помешала бы помощь». Откликнулся Укускус, теребя зубами подол моего платья. Я резко развернулась к отцу. Только для того, чтобы подхватить его и не дать упасть. Крик рвался с губ. Рион подхватил его под другую руку. «Карету, быстро!» — скомандовал король. «Что это было?» «Проклятие, видимо». Поморщился папа. «Придется наказать Гускуса. Упустил. Ничего серьезного». «Я помогу». «Только когда уйдете с открытой площади, ваше величество», — усмехнулся отец. «И прошу не медлить». Его увлекли в карету, а я так и осталась у здания суда, потому что ни Регина, ни Рион не знают, что я его дочь. По щекам покатились слезы. Да, я привыкла, что папа рискует жизнью, но разве можно привыкнуть к этим ранам и проклятиям? Нет, никогда».